Управление проведением маркетинговых исследований. Основная проблема, которая возникает здесь у специалиста по маркетингу, правильная взаимосвязь с маркетинговым агентством, которое проводит исследования. Кроме того, иногда маркетинговые агентства работают некорректно. Для того, чтобы директор по маркетингу мог правильно коммуницировать с маркетинговым агентством, он должен правильно поставить им задачу и создать надлежащую систему контроля. Задачей исследования является проверка ГЦР более широкой, проверка ГЦР и результатов анализа конкурентов. Директор по маркетингу должен точно ставить задачу, а для этого он должен знать, как готовится и проводится исследование. Сначала надо определить вид исследования.